Глава 19. Сегодня мы выпили свои микстуры последний раз. 12-летний марафон закончился, и мама устроила по этому поводу семейный праздник. «Если уж нам этот курс надоел до смерти, могу себе представить, как от него устала ты», — заметил я маме. «Не то слово», — покачала головой она. «Не могу поверить, что это закончилось. Мой учитель отговаривал меня начинать этот курс, говорил, что я его и до середины не доведу. Хорошо, что я его не послушала, но было трудно, что и говорить». «И во сколько он нам обошелся?» — поинтересовался я. «От 60 до 100 гривен каждый месяц, и так 12 лет». «Это, конечно, безумно дорого, но такие суммы многим по силам. Почему тогда этот курс так редко делается?» «Потому что это всего лишь стоимость ингредиентов, Кенни», — улыбнулась мама. «Главная проблема не в них. Микстуры постепенно усложняются, с 4-го года нужен алхимик 7-го ранга. Алхимики очень редко достигают больших рангов, у нас в княжестве старших алхимиков всего двое, не считая меня, конечно». «Как ты думаешь, сколько один из них попросит за 12 лет работы, если вообще согласится? И во сколько обойдется ежедневное наблюдение старшего целителя, которого тоже почти невозможно нанять? По сути, этот курс доступен только наследникам правителей, даже вторым сыновьям его обычно не делают. Если бы я не была и целителем, и дипломированным алхимиком, я бы за это не взялась. Да и не верила признаться, что мне удастся довести его до конца. На всякий случай разработала несколько вариантов сокращения курса». «Я знал, что это очень сложно, но даже не предполагал, что настолько. Мы это оценили, не сомневайся». «Откуда вообще этот курс взялся?» – спросила Ленка. «О, это сама по себе любопытная история. 500 лет назад в правлении Вильгельма IV в империи случилась смута. На корону стали претендовать сразу несколько усилившихся герцогских родов, а слабый папа поощрял раздоры, чтобы укрепить свою власть над императором. Империя шла к гражданской войне, и тогда император попросил Яна Тофеля придумать для кронпринца Дитриха что-нибудь, что могло бы увеличить его шансы на выживание в сложное время. Ян Тофель был одним из 5 известных высших целителей. Он вообще легенда целителей, признанный гений, на его работах основаны целые разделы целительства. Он разработал базовый курс, рассчитанный на 8 лет. Кронпринц вырос, стал императором Дитрихом Великим, без единой царапины пережил 14 покушений, укрепил императорскую власть так, что никто и пикнуть не смел. Ну а Тофель с учениками много лет улучшал свой базовый курс и привел его к окончательному 12-летнему варианту, который называется полным курсом Тофеля. «Я все же не понимаю, почему это так сложно», — продолжала недоумевать Ленка. «Неужели нельзя как-нибудь попроще?» «Понимаешь, Леночка», — ответила мама, — «природа все свои творения делает кое-как. Природе не нужно совершенство отдельного организма, ей важно только выживание вида. Представитель вида должен дать потомство, и на этом его функция заканчивается». Поэтому в человеческом организме почти все сделано как попало. Но что-то изменить в нем совсем непросто, ведь в организме все взаимосвязано. Вот и приходится вносить улучшения постепенно и понемногу, пока ребенок растет и развивается. Это очень сложная задача – переделать в организме почти все и при этом ничего не испортить. Но какой смысл в курсе, которым никто не может воспользоваться? Тофель создал курс для приведения организма к идеалу. Полный курс – это эталон, а в реальной жизни используются производные курсы, упрощенные варианты Тофеля. Их много разных. У нас в княжестве дети в младшей школе проходят курс Тофеля Энце. Это бесплатная программа, ее полностью финансирует княжество. После того, как ее приняли 300 лет назад, у нас в княжестве резко сократилась заболеваемость и вдвое увеличилась продолжительность жизни. В развитых странах все дети проходят тот или иной производный курс Тофеля. Любопытная новость. Я, конечно, знал, что средняя продолжительность жизни у нас в княжестве где-то в районе 150 лет, но как-то не связывал это с надоевшими микстурами, да и вообще особо об этом не задумался. Просто принимал как данность, что здесь люди живут дольше. А что нам дал полный курс? Почти полный иммунитет к болезням, более прочные кости, силу и реакцию выше, чем у обычных людей. Но это вы и сами знаете. Устойчивость к травмам, быстрое заживление ран. Вас труднее отравить, хотя тут как повезет. Жить будете лет 300, а может и 500. Это не считая прибавки, которые получите как владеющие. У вас работает регенерация, правда очень слабая. Новый глаз будете отращивать полгода, а руку или ногу года 3. С этим все же лучше к целителю. Вы хорошо видите и слышите, различаете запахи, ну и по мелочи много разного. Мне давно уже стало кристально ясно, что наша мама – это самое большое везение, которое мне досталось в этой жизни. Можно разбогатеть, можно получить дворянство, можно самому добиться в жизни чего угодно, но невозможно просто взять и получить лишние 200 лет жизни. Мы получили. Мы шли, обходя лужи от островков тающего снега, перебираясь через вырытые канавы по временным деревянным мосткам. Хотя само здание лечебницы было уже полностью готово и сейчас активно заселялось персоналом и пациентами, строителям приходится дожидать стаивания снега, чтобы начать разбивку клумб, установку статуи и фонтанов. Мама сразу заявила, что на разные страшные рожи на барельефах она насмотрелась в княжеской лечебнице и потребовал, чтобы статуи и барельефы были жизнеутверждающими. Так что все статуи представляли собой прелестных пациенток, улыбчивых лекарок, счастливых матерей с детьми и прочее в том же духе. Все это живо напоминало мне шедевры социалистического реализма. В свое время я хотел было предложить девушку с веслом, но потом прикинул, сколько времени мне придется затратить на объяснение, при чем здесь весло, и предпочел мудро промолчать. От обсуждения проекта самого здания я тоже устранился, потребовав только, чтобы было дорого-богато. Экспертом и заказчиком выступала Ленка, которая в нашей семье была главным искусствоведом. Результат оказался совсем неплох. Светлое здание в несколько эклектичном стиле ближе к классике, с высокими окнами и статуями в нишах. Вот сейчас я и направлялся туда с Зайкой и Есенией Ждановой, которая после перехода в слуги семьи постепенно прибрала себе наше делопроизводство, как-то незаметно разросшееся до угрожающих размеров. «Здравствуйте, господа!» — приветствовала нас миленькая девушка за стойкой. «Мы рады вас приветствовать в нашей лечебнице. Чем мы можем быть вам полезны?» Девушка явно уже привыкла к визитам аристократов и никакого трепета от нашего появления не испытывала. «Госпожа Милослава на месте?» — спросил я. «Вам назначено?» — привычно осведомилась девушка. «Госпожа очень занята и вряд ли сможет принять вас без назначения. Позвольте сначала направить вас к дежурной лекарке, которая решит вопрос о приеме вас самой госпожой». Тут, по всей видимости, уже успели отработать систему отфутболивания спесивых аристократов, которым непременно надо самого главного, и немедленно. «Сообщите госпоже, что здесь находится Кеннер Арди». У девушки расширились глаза, она схватилась за переговорник. Но, по крайней мере, она знает, кто я такой, а руководителю нас не обязательно знать в лицо, мы, слава богам, не в Корее. «Ты совершенно права, Кира», — продолжил я начатый разговор. «Мы, скорее всего, не получим от этого никакой выгоды, одни убытки. Но вот наши дети уже получат. Семья не заканчивается на нас, мы обязаны думать о потомках». Я задумал ввести медицинское страхование работников, а со временем, когда наберемся опыта, еще и пенсионное. Удивительно, но ничего подобного здесь не существовало. Такие проблемы здесь решались в полном соответствии с классическим принципом «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». В результате эта простая идея была воспринята моими приближенными как странная непонятная затея начальства. Никогда не видел себя в качестве прогрессора, но, пожалуй, именно этим я неожиданно для себя и занялся. Утешает только то, что изобретение социального страхования действительно принесет пользу человечеству, в отличие от очередного технического приспособления. «Я правильно вас понимаю, господин, что мы просто начнем платить за каждого работника ежемесячно в какой-то фонд? И в чем тут выгода? Пусть даже отдаленная?» «Не в какой-то, а в наш же фонд медицинского страхования, из которого, кстати, деньги будут возвращаться обратно в семью через нашу же клинику. А выгода тут очень опосредованная. Уменьшение потерь квалифицированных кадров из-за болезней и, самое главное, высокая лояльность служащих. Это не выражается в деньгах, и часто это недооценивают, но в конечном итоге это оказывается важнее денег. Сила семьи не в деньгах и даже не в дружине. Настоящая сила семьи заключается в преданных людях. Ну и добавь то, что люди быстро оценят заботу о них и к нам будут стремиться. Мы сможем выбирать лучших». «Господин, а наши родные тоже смогут этим пользоваться?» – заинтересовалась Есения. «Тебя лично это вообще не касается, Есения», – ответил я. «Для слуг и их семей лечение бесплатное, вас будет лечить сама госпожа Милослава, она уже пообещала. Не все, конечно, только серьезные болезни. Простудой она заниматься не станет. Ну а для прочих служащих будем решать, как это лучше сделать. Вариантов много, и для меня тут тоже многое пока непонятно». «Здравствуй, Кенни», — к нам подошла мама и легонько поцеловала меня в щеку. «Здравствуй, мама», — улыбнулся ей я. «Вот решил посмотреть твою новую лечебницу. Не хотел тебя отвлекать, просто невежливо ходить по дому без ведома хозяйки. Может, ты нам выделишь какого-нибудь провожатого? Заодно и сами отвлечемся немного, пусть мои люди постепенно привыкают к таким радикальным идеям. Интересно, а как бы тут восприняли рассказ про социализм? Скорее всего, меня бы просто госпитализировали с диагнозом, что Кеннер повредился умом и бормочет какую-то бессмыслицу. В этом обществе профессиональных борцов за счастье народное давит вовремя, и результат, надо сказать, не так уж и плох». Свадьба. Как много в этом слове для сердца женщины слилось. В принципе, для сердца мужчины тоже и слилось, и отозвалось, но, как говорится в пошлом анекдоте, есть нюанс. Лично мне хотелось просто забиться в какой-нибудь чулан потемнее и там спокойно переждать катаклизм. Мало того, что меня донимали с подготовкой, внезапно оказалось, что я являюсь одним из самых завидных женихов. Наша семья как-то незаметно оказалась богатой, даже учитывая только предприятия, которыми мы владели публично. Наш годовой доход приближался к миллиону, что уверенно выводило нас в число богатейших семей княжества. Правда, наши траты оставляли от этой суммы жалкие огрызки, но кому это интересно? Когда люди считают чужие деньги, они оценивают только приход. Сопутствующие расходы – это малозначащий момент, не стоящий внимания. Ко всему прочему, я уже был главой семьи, а не каким-нибудь третьим наследником с неясными перспективами. так что мне приходилось с вежливой улыбкой выслушивать бесконечные рассуждения на тему долга перед обществом. И что для такого выдающегося во всех отношениях молодого человека одной жены совершенно недостаточно. Как по мне, звучит несколько похабно, но, может, это и я настолько испорчен? К счастью, дворяне особо не наседали. Ни для кого уже не было секретом, что я являюсь очень сильным одаренным, зато верхушка круга и родов плотно взяли меня и маму в осаду. Дело в том, что в одаренных семьях, как правило, уже через несколько лет происходило сопряжение душ, и добавление в семью новой жены становилось проблемным. По этой причине одаренные обычно сразу брали несколько жен, и в дальнейшем состав семьи не менялся. Кто не успел, тот опоздал, отсюда шли корни дикой конкуренции за одаренных мальчиков, начиная со старшей школы. Давление на нас все увеличивалось, и в конце концов нам пришлось раскрыть тот факт, что связь уже возникла. Как я не хотел держать это в секрете, но некоторым людям просто невозможно сказать «нет» без объяснений. Напор постепенно спал, но матери одаренных девушек так и посматривали на меня с хищным сожалением. Как кошка на попугая, которого хозяева по какой-то непонятной причине не позволяют съесть. У Ленки таких проблем не было, и все происходящее доставляло ей истинное удовольствие. Собственно, она и была главной движущей силой этого безумия. Выборы пошив свадебного платья оказались проблемой мирового масштаба, который решалась в бесчисленных конференциях и обсуждениях, где, по счастью, моего участия не требовалось. Но вот зачем разводить столько суеты ради платья, которое будет надето ровно один раз? Я бы еще как-то это понял, планируя выходить замуж раз пять хотя бы. И о драгоценности. Лучшая ювелирная фирма трудилась день и ночь, изготавливая Ленкино приданое. Я платил сумасшедшие деньги за изготовление кучи побрякушек, которые она после свадьбы принесет в семью, то есть обратно мне, как свое приданое. Я не видел ни малейшего смысла в такой коммерческой операции, но ни Ленка, ни мама никакого противоречия в этой комбинации не усматривали. Что удивительно, все это находило полное понимание у Зайки, которая беспрекословно изыскивала деньги на эти затеи, хотя, к примеру, из-за каждого счета на покупку очередного бронехода она изображала мордашку старого, изможденного жизнью кролика. Словом, допуск к телу оказался очень дорогостоящим и сложным квестом, хотя справедливости ради надо сказать, что тело того стоило. Отдельно стоит упомянуть о цирке, который Ленка устраивала в школе. Она то и дело спрашивала советов у одноклассниц и постоянно жаловалась на разные якобы возникающие при подготовке свадьбы проблемы. Девчонки сочувственно выслушивали, обсуждали, охотно давали советы. Однако они не знали, что Ленка эмпатка, и поэтому никак не пытались прятать свои эмоции. В эмоциях у них бушевали лютая зависть и черная ненависть, отчего Ленка испытывала буквально оргазмическое наслаждение. В целом все происходящее доставляло ей такое удовольствие, что я начал подозревать, что предложи женщине каким-то образом растянуть свадьбу навечно, то может оказаться, что, собственно, муж ей не сильно-то и нужен. Дамские романы, в которых свадьба занимает чуть ли не четверть книги, а описание дальнейшей жизни героини пренебрежительно опускается, косвенно это предположение подтверждают. На этом фоне мы даже толком не заметили, как закончили школу и сдали выпускные экзамены. Но все когда-нибудь кончается, и наконец наступил день свадьбы. Весь дом заполонили какие-то женщины, парикмахерши, маникюрши, портнихи, и боги знает кто еще. По дому стайками носились какие-то мелкие девчушки в белых платьицах, и в целом все напоминало сумасшедший дом на гастролях. Я уже 40 минут был полностью готов и ждал невесту, у которой, судя по общей беготне и суматохе, случилась какая-то катастрофа. К примеру, внезапно обнаружилось, что платье по ошибке пошили на 3 размера меньше, и в храм ей придется идти в камуфляже. Но тут суета как-то разом вдруг стихла, и на пороге возникла невеста, которая впрямь выглядела потрясающе. Она каким-то чудом стала еще красивее. «Прекрасная незнакомка», — проникновенно сказал я, целую ей руку. «Я тут жду свою невесту, но увидел вас и понял, что мне нужны только вы. Ничего не могу с собой поделать, вы свели меня с ума своей красотой». Ленка зарумянилась, похорошев еще больше, хотя казалось, что больше уже невозможно, а я утонул в ее глазах, совсем как в презираемых мной дамских романах. Привела нас в чувство мама. «Дети, мы торопимся. Представители, наверное, уже ждут у храма». Браки, заключаемые под покровительством силы, свидетельствовал представитель круга. Кроме того, поскольку мы были дворянами, должен был присутствовать еще и представитель дворянского совета. Своих представителей могли прислать другие общины и князь, если считали, что повод того стоит, но делали это очень редко. Площадь перед храмом была оцеплена моей дружиной. Внутри оцепления находились представители, которых было как-то многовато, и которые стояли в окружении целой толпы чиновников, а также стайка репортеров светской хроники. Мы вылезли из машины и вместе с мамой направились к группе представителей, среди которых я увидел Ольгу и отчего-то встревожился. «Ну, наконец-то», — сказала Драган Ивлевич. «Прекрасно выглядишь, деточка», — заметила она Ленке, отчего-то очаровательно смутилась. «Для такой замечательной пары я решила сама быть свидетелем от круга». «Это высочайшая честь для нас, сиятельная». Я поклонился, Ленка повторила мой поклон. «Позвольте мне представить остальных свидетелей», — продолжала Драгана. «Представителем от дворянства является господин Олег фон Кемен, заместитель председателя дворянского совета». «Благодарим вас, господин Олег, и рады знакомству с вами». «От князя ваш брак засвидетельствует советник Хатен Литовцев». «Благодарим за оказанную честь, советник Хатен, и просим передать князю нашу благодарность». «Совет родов представляет сиятельная Ольга Ренская». «Благодарим вас, сиятельная Ольга, мы рады видеть вас на нашей свадьбе». Даже не представляю, чего стоило Стефе заставить Ольгу быть представителем именно на нашей свадьбе. Уверен, что там имело место серьезное выкручивание рук. Но я рад, что она присутствует. Дружить мы с ней вряд ли будем, но эту дурацкую вражду лучше бы прекратить. Вполне возможно, что не будь Стефа, эта вражда легко бы перешла в какую-нибудь вендетту, и хорошо от этого никому бы не было. Репортеры трудились не переставая, делая визиообразы своими громоздкими аппаратами. Визиообраз, в отличие от фотокарточки, был объемным, хотя при печати в газете объем терялся и получалась обычная плоская картинка посредственного качества, разве что чуть получше, чем привычные мне газетные фото. Их ажиотаж был понятен. Далеко не последние лица княжества в качестве свидетелей вместо обычных чиновников, да еще от всех значимых общин и самого князя делали нашу свадьбу событием экстраординарным. Храм по-прежнему внушал робость, хотя я уже не чувствовал такого ужаса, как в первый визит. Каким-то образом его внимание ощущалось гораздо мягче. Или я просто привык? Хотя вряд ли к такому можно привыкнуть. Ленка поежился, Драгана глянул на нас с легкой улыбкой. Мы подошли к алтарю, оставив свое сопровождение саженях в пяти позади. С каждым шагом, приближавшим нас к алтарю, пелена сил над головой вскипала все сильнее, и когда мы приблизились вплотную, вверху уже вращалась темная воронка. Я взял с алтаря обсидиановый нож и резанул себя по руке, оросив кровью алтарь. «Я, Кеннер Орди, прошу благословения и силы на брак с Леной Менцевой». Ленка сделала то же самое. Мы соединили окровавленные ладони, и сила вокруг вскипела. Бурлящая тьма вокруг внезапно сменилась ослепительным светом, и я почувствовал, как я растворяюсь в потоке силы, который понес меня куда-то вовне. Ко мне вдруг пришло понимание всех тайн Вселенной, но в следующий момент ощущение всезнания схлынуло, и осталось лишь сожаление о знании, которое почти стало моим, и понимание, что оно может вернуться, но для этого мне надо стать гораздо сильнее. Прошло еще одно томительно длинное мгновение, и я снова оказался у алтаря рядом с Ленкой, которая, казалось, готова была упасть. Я поддержал ее другой рукой, схватившись за алтарь, чтобы не упасть самому. Прошло еще несколько секунд, и нам стало легче. Удивительно, но храм больше не казался чем-то чуждым. Сила больше не ужасала, ощущалась как что-то теплое и родное. «Сила поистине любит вас, дети», — в голосе Драгана чувствовалось удивление. «Как вы теперь ощущаете это место?» «Как очень уютное», — прислушавшись к себе, ответил я. Ленка кивнула, подтверждая. «Вы получили сродство с силой», — сказала Драгана. «Так здесь чувствуют себя высшие. Думаю, что и основа ваша сильно изменилась. Вам стоит пройти тест снова. Ну что ж, благословение силы получено, не вызывает сомнений. Я свидетельствую, что брак свершился». «Я свидетельствую», — отозвалась Ольга, которая тоже выглядела слегка выбитой из колеи. «Я свидетельствую», — в один голос отозвались остальные. Мы вышли из храма, и чиновники круга моментально установили переносную конторку, где произошло оформление протокола брака с подписями свидетелей. Когда я подписывался в протоколе, мне пришла в голову мысль, что у меня есть еще брак в прошлом мире. Интересно, собственная смерть является основанием считать себя неженатым, или же я стал многоженцем? Удивительно, какие идиотские мысли лезут в голову в такие моменты. Наконец нам выписали свидетельство о браке, и этот мир тоже признал меня женатым человеком. «Сиятельные дамы, господа, позвольте преподнести вам небольшие сувениры в память об этом событии». Девочки в белых платьицах поднесли представителям небольшие шкатулки из красного дерева. В шкатулках находились золотые самописки, инкрустированные драгоценными камнями, а на внутренней стороне крышки были выложены эмалью наши портреты с надписью «От семьи Орди в день свадьбы с уважением и благодарностью». Было принято дарить небольшие подарки представителям, свидетельствующим брак. Мы решили не скупиться, предполагая, что свидетелями у нас будут достаточно высокопоставленные чиновники, и заказали с запасом полдюжины таких недешевых сувениров. Оставшаяся пара уйдет Алине и Стефе. «Мы будем счастливы видеть вас на нашем скромном застолье, которое начнется через час в ресторанном зале «Зарядье». «Скромное застолье, ага. 300 гостей из расчета до 5 гривен на человека». Я вообще не понимаю, как можно проесть, пропить 5 гривен, но рестораторы меня уверены, что это вполне возможно. Расходы на артистов, музыкантов и так далее шли отдельной строкой. «Господин Кеннер», — раздался голос из группы репортеров, — «не могли бы вы ответить на несколько вопросов?» «Если только на несколько, уважаемый», — согласился я. «Новгородские вести. Скажите, когда вы решили жениться на сестре?» «Уважаемые, хочу вам напомнить, что госпожа Лена является моей сводной сестрой. Мы не кровные родственники, и я прошу вас не пытаться создать у ваших читателей впечатление, что я женился на родной сестре». «Вообще-то женитьба на родной сестре законом не запрещена», — заметил один из репортеров. «Но общество относится к этому крайне отрицательно, а большинство богов это прямо запрещают. Поэтому подобные намеки я буду вынужден рассматривать как клевету, со всеми вытекающими последствиями». Репортеры впечатлились. Все же есть свои преимущества и в репутации отморозка. Заслуженный, чего уж там. «Что же касается вашего вопроса, уважаемый», — продолжил я, — «то мы с детства знали, что мы поженимся». «Я решил это в 5 лет», — с улыбкой сказала Ленка. «А я в 6», — улыбнулся я ей в ответ. «Ну, всем ведь известно, что до мужчин такие вещи доходят гораздо дольше». Все присутствующие вежливо посмеялись. «Светский курьер. Обычно люди предпочитают жениться гораздо позже. У вас не было мысли, что стоит немного подождать и проверить свои чувства?» «Мы свои чувства давно уже проверили. Не было никакого смысла откладывать дальше то, что было окончательно решено много лет назад». «Дамский взгляд. Скажите, когда вы планируете заводить детей?» Журналюги, как обычно, пытаются раскопать хоть какую-нибудь грязь. 17 лет и в самом деле очень ранний возраст для женитьбы, так что они естественным для себя образом предположили, что Ленка беременна. Хотя о будущей свадьбе было объявлено больше года назад, они все же не теряют надежды на скандал. «Пока не планируем. Сначала нам нужно получить образование. Вот после окончания академиума и начнем думать об этом. Уважаемый, я понимаю, на что вы намекаете, но ваши предположения не имеют под собой ни малейшего основания. 4 уважаемых свидетелей только что имели возможность убедиться, что сила не только приняла наш брак, но и щедро нас одарила. Силу обмануть невозможно. Любому, кто хоть что-то знает о ее дарах, совершенно ясно, что наша первая брачная ночь будет и в самом деле первой». Журналисты лихорадочно строчили в своих блокнотах. «Боюсь, что на этом нам с вами придется закончить общение, уважаемые. Наши гости ждут, и мы вынуждены с вами проститься». Кортеж машин направился к ресторану. «У нас очень маленькая семья, так что сегодня всем нам придется нелегко, включая Зайку, которая, кстати, тоже считается членом семьи. Для немногих наших доверенных слуг тоже найдется работа. Хлопот с приемом гостей хватит на всех, а до начала приема нам нужно успеть быстро пообедать. Потом возможности поесть не будет до самой ночи. Нам придется лично встретить и приветствовать 300 гостей, да и после постоянно быть на виду. Надеюсь, у нас останутся силы на брачную ночь. Вот будет смешно, если мы просто отрубимся».